Это какой же ужасной должна была быть жизнь Дануты, чтобы она предпочла трейлер с Гарри Симом вам и вашему общему дому? Только представьте себе эти разговоры. Что же за дерьмо ее окружало, если она убежала с Гарри? А потом они задумаются, а правда ли она с ним убежала? И кто мог спрятать их тела в озере? Барнс вскочил, прижав к себе руки, он совершенно потерял самообладание. «Вы не посмеете!» «А этим не мы будем заниматься. Мы провернем кое-что еще, расспросим каждого вашего знакомого о вас и Дануте, всех ваших друзей, коллег, клиентов. Просто поймите, Найджел, вы не такой уж хитроумный. Вы слишком все запутали. Надо было оставить их в трейлере со сломанным обогревателем, и все». «Но нет, вам обязательно надо быть умнее всех», — саркастически ухмыльнулся Сэм. Барнс бросился было на Сэма, но адвокат вовремя перехватил своего клиента. «У вас нет никаких доказательств!» — закричал Барнс. «Будут», — уверил его Сэм. «Потому что вы, правда, не такой уж и умный. А когда тупицы пытаются вести себя как умники, то допускают кучу ошибок». Он повернулся к Кэрол. «Что у него за машина тогда была?» «Наверняка крутая. BMW или Mercedes, ну, что-нибудь в этом духе. Наверняка еще не на свалке. Моторы тогда у машин делали на совесть, не то что сейчас». Кэрол изобразила напряженную работу мысли. «А еще чеки, Сэм, он же где-то покупал бензин. Спорим, сможем и это отследить. Или просто сообщим прессе, что допросили мужа Дануты и больше. В связи с подозрительной гибелью Дануты Барнс, Линет Барнс и Гарри Сима допрашивать никого не будем. Обвинительного приговора нам не добиться, так зачем тратить время попусту?» «Вы что, угрожаете моему клиенту?» — спросил адвокат, но так нерешительно, что ни Сэма, ни Кэрол его слова не испугали. «Какая же это угроза? Мы просто говорим правду». Кэрол невинно взглянула на адвоката. «Сэм прав, так мы и поступим. Мы допросили супруга, то есть вас, Найджел, на случай, если вы уже забыли, об этой трагедии за 14 лет, и на этом следствие прекратили». Кэрол пожала Сэму руку. «Ну, значит, договорились. Иногда общественное мнение судит строже любого суда». Барнс затравленно поглядел на адвоката. «Остановите их! Это же произвол, травля!» Но адвокату нечего было им возразить, и Сэм это знал. Они с Кэрол тщательно просчитали свои действия и не перегнули палку. Повисла тягостная тишина. Барнс нервно приглаживал волосы. «Ну, разумеется, — тихо заговорил Сэм, — если вы признаете, что действовали по плану «Б», ничего этого не произойдет». «Вы переходите все границы», — вяло возмутился адвокат. «Давайте так, мы с детективом Эвансом сходим за кофе, а вы тут пока все обсудите», — решила Кэрол и направилась к двери. Сэм проследовал за ней. Они заговорили, только удалившись на приличное расстояние от камеры предварительного заключения. Сэм вдруг сполз по стенке и обхватил голову руками. «Я так хотел его прижать! Он ведь бессердечный, хладнокровный убийца!» «Знаю. Думаю, он признает, что избавился от тел и тем самым воспрепятствовал совершению правосудия. Все лучше, чем на всю жизнь превратиться в объект пересудов и сплетен». Кэрол присел рядом с Сэмом и похлопал его по плечу. «Это все же хоть какой-то результат». «Да ничего подобного! Четверть результата, да и то в лучшем случае!» «Мне и самой все это не нравится, поверь. Но иногда приходится довольствоваться малым. Дело закрыто, Сэм». «Ты вот всегда твердишь, что мы говорим устами мертвых», — тяжело вздохнул он. «А иногда мы даже кричим, и этого все равно недостаточно». Глава 36. Утром в участке царило оживление. Так бывало всегда, когда команда Кэрол вплотную приближалась к разгадке очередной тайны. Вчера поздно вечером до Кэрол дозвонилась Пола, расследование вступило в новую фазу, и Кэрол назначила совещание на 7 часов. Всем не терпелось приняться за работу. Ну а то, что Найджел Барнс признался в том, что вывез тела к озеру, стало к тому приятным дополнением. Все расселись за столом с чашками кофе в руках. В самую последнюю минуту в комнату ворвался Тони. «Без панча шоу не бывать!» — весело воскликнул он и, плюхнувшись на ближайший стул, свалил на стол стопку бумаг, затем оглянулся и изобразил фальшивое удивление. «У вас же вроде тут новенький был». «Сержант Паркер был вынужден вернуться в университет», — впилась в него глазами Кэрол. «Так что придется нам работать с тобой». «Добро пожаловать обратно, док», — вставил Кевин. «Давайте лучше к делу», — прервала светские любезности Кэрол. «У нас тут появились кое-какие новости. Полу не расскажешь?» Она вопросительно взглянула на Полу. Утром она уже поблагодарила ее за полезные сведения, одновременно сделав втык за то, что та позволила постороннему человеку рыться в материалах дела. «Прошлым вечером я пришла на работу в сопровождении доктора Эленор Блессинг. Она говорила монотонно, словно бы произносила заученный текст. Как ни готовилась Пола к выступлению, коллеги порушили все ее планы, принявшись улюлюкать и свистеть. Кэрол понимала, что расследование у всех отняло много сил, и потому дала им волю порезвиться. Кроме того, Пола сама напросилась. «А чего не в отель?» — невинно хлопая глазами, спросил Кевин. «Очень смешно, прям обхохочешься», — беззлобно огрызнулась Пола. Со странным открытием, которое совершила Эленор, романтическому вечеру пришел конец, но все же свидание оказалось таким удачным, что Пола до сих пор не чуяла под собой ног от радости. Сказывался и недостаток сна. «Некоторые из вас наверняка помнят доктора Блессинг по делу Робби Бишопа. Она тогда проявила себя наилучшим образом. Вновь послышались смешки и фырканье, и вот она снова спасла нас». Пола кивнула Стейси, и та застучала по клавиатуре ноутбука. На белой доске проектор показал результаты ДНК-анализа. «Слева вы видите ДНК Дэниела, справа — Сета. Если приглядитесь, заметите, что они очень близки». Стейси подсветила часть рисунка. «Доктор Блессинг считает, что Дэниел и Сет — близкие родственники». Снова затрещала клавиатура, и Стейси вывела на экран еще два анализа. «Дженнифер и Ниал», — объяснила Пола, — «с ними то же самое. Я вытащила доктора Шаталова из постели в 2 часа ночи, чтобы он подтвердил или опроверг теорию Эленор. Он с ней согласился, а потом посоветовался с одной своей коллегой, экспертом в этой области. Она считает, что все убитые были единокровными братьями и сестрами». «Это что ж получается? Их матери переспали с одним и тем же мужчиной и забеременели от него в один и тот же год». «Невероятно», — покачал головой Кевин. «Разумеется, все было не так. Во всяком случае, с матерью-лесбиянкой точно. Думаю, все они забеременели от донора. Другого объяснения я не нахожу. Мы ведь и раньше знали, что Сет был зачат при помощи искусственного оплодотворения». Повисла ошарашенная тишина. «Дурная кровь», — наклонившись вперед, пробормотал Тони, — «конец рода. Вот что делает наш убийца. Он убивает их не потому, что они на него похожи. Он убивает их потому, что они — это он сам».